У мадемуазель де Лиль не было ничего общего с Флоренцией и ее жителями, но Сильви, снова став сама собой, решила попытаться узнать об этом. И она, ожидая, когда сможет расспросить свою хозяйку, начала задавать вопросы Карантену. Тот признался в своем неведении с ноткой грусти в голосе, не ускользнувшей от Сильви. «Господин Шевалье хорошо знает вашу семью, мадемуазель Сильви, но он не любит болтать. Он мне никогда ничего не рассказывал. А почему вы об этом спрашиваете? Неужели вы хотите покинуть Францию?» — спросил он с тревогой, которую даже не пытался скрыть. «Нет-нет, я не собираюсь покидать Францию и увозить вас с собой. Не бойтесь». «Я не боюсь». «Нет, боитесь. Вы, как и я, спрашиваете себя, сколько еще времени мы будем в разлуке с моим дорогим крестным. Вам ведь его тоже не хватает». Охваченная волнением, Сильви замолчала, потом неожиданно спросила. «Почему бы вам не вернуться к нему, Карантен? Наверное, ему не так-то просто обходиться без вас. И я думаю, что и вам без него». «Конечно. Но он не простит мне, если я нарушу свой долг, который состоит в том, чтобы охранять вас. Я сделал свой выбор в тот вечер, когда бросился в погоню за Лафма. Я буду вечно благодарна вам за это, но, по-моему, теперь совершенно очевидно, что на смену вам пришла мадемуазель де Отфор». Карантен бросил внимательный взгляд на Сильви, и она поняла, что он поддается искушению, но он все же нашел новое возражение и спросил: «Как же я могу вернуться, если за домом моего хозяина следят?» «Следят 2 года? Наверное, соглядатые уже устали. Кроме того, вы можете изменить внешность или разыграть возвращение домой тяжело раненого». «Это я умерла», — прибавила она с невольной горечью, — «а не вы. Почему вас не могли серьезно ранить, когда вы пытались меня спасти? Разве это не будет объяснением вашего долгого отсутствия?» «В самом деле, почему бы вас не могли ранить?» — воскликнула Мари, которая слышала их разговор. «Браво, милая моя! Вы не лишены воображения. А вы, Карантен, можете безбоязненно отправляться к вашему господину. Он будет счастлив вдвойне, так как вы, наконец, доставите ему весточку от крестницы. И не сомневайтесь, мы здесь будем держать ухо востро». Мари не сказала, что она, со своей стороны, придумала план, благодаря которому Сильви будет спрятана в абсолютно безопасном месте. Но Карантену и не требовались новые доводы. Уже на следующее утро он покинул замок Ла-Флот, увозя с собой пространное письмо Сильви и сожаление бедняжки Жанетты, которая понимала, что их свадьба, о ней уже говорили несколько лет, в очередной раз откладывается. С наступлением летних дней Сильви предалась радости жизни в замке, которая особенно чудесна, если живешь среди друзей. В садах буйно цвели цветы. Общество госпожи де Лафлот было очень приятно, но Сильви, в отличие от Мари, все свое время посвящавшей разработке самых дерзких планов, болтала о всякой всячине с ее бабушкой, слушая ее удивительные воспоминания. Сильви часто составляла компанию почтенной госпоже де Лафлот в поездках по окрестностям, овеянным славой многих поколений ее предков, среди которых были знаменитые поэты, принесшие славу Франции. Мари никогда не ездила с ними. Она была занята постоянной перепиской с несколькими людьми, чьих имен она никогда не упоминала. Некоторые из этих людей вскоре почти одновременно появились в замке. Первым в конце августа приехал старый комендант Вандомского замка Клод Дюбеле, кузен и сердечный друг владелицы замка Ла-Флот. Он, смеясь и плача одновременно, почти вывалился из кареты в объятия госпожи де ла Флот. «Ах, милая кузина!» — воскликнул он. «Я обязан был приехать, чтобы разделить с вами мое счастье и счастье всех людей Вандомуа. Король одержал в Арасе великую победу, и больше прочих в ней отличились наши юные сеньоры. Все поют им хвалу». Сообщая об этом, он расплакался, всхлипывая и икая, словно бегун, который, обессилев, достиг цели после долгого этапа. И ему потребовалось выпить не меньше 2 бокалов вина, чтобы восстановить дыхание и внятную речь. Арас пал 9 августа после 4-часового сражения, в ходе которого оба сына Сезара Вандомского, Луи де Меркер и Франсуа де Буфор, по словам Клода Дюбеле, творили чудеса, неизменно находясь под пушечными залпами, убивая всех, кто вставал у них на пути, и воодушевляя войска своей отвагой. Луи де Меркера, сначала поставленного во главе волонтеров, в последнюю минуту по приказу Ришелье отозвали, поставив на его место Сен-Мара. Уязвленный этим, он сражался в рядах солдат, поклявшись доказать, что он гораздо храбрее, и снова отличился, получив при этом легкое ранение. Герцог де Буфор, в доспехах и с оружием переплыв реку Скарб, с такой яростью кинулся на испанские укрепления, что едва не в одиночку взял вражеский редут. Когда они вернулись в Амьен, король, как мне рассказывали, расцеловал их, а потом поручил им охрану большого обоза, который должен был доставить войскам припасы, пробившись через линии врага. И тут они опять отличились, приведя упомянутый обоз в место назначения и не потеряв при этом ни одного солдата. Ах, его светлость Сезар поистине может гордиться такими сыновьями. И добрый король Генрих должен благословлять их с небес. «А вы сообщили об этом герцогу Сезару?» — спросила Мари, украдкой наблюдая за Сильви. «Вы можете не сомневаться, что я отослал ему послание тотчас, как узнал обо всем, но к вам, ведь вы так привязаны к братьям, решил приехать сам. Я предполагаю, что сейчас они готовятся получить от города Парижа тот прием, какой они заслужили. Может быть, и со стороны королевы. Что будет очень дорого для господина Франсуа, к которому она в последнее время относится так безжалостно. Правда, он находит у одной прекрасной дамы самые нежные утешения», — прибавил старый болтун, понизив голос и заговорщически улыбнувшись. «У госпожи де... Еще немного вина?» — поспешила перебить его рассказ Мари. «В эту жару оно чудесно освежает. И не желаете ли вы пройти к себе в комнату, чтобы переодеться после утомительной дороги?» Предложение не встретило ответа. Сильви хотела знать больше. Она подала гостю бокал, который наполнила ее подруга, и спросила. «О, прошу вас, подождите немного. Все, что рассказывает господин комендант, так интересно. Вы ведь только что говорили о какой-то даме, сударь, и кто же столь нежно утешает господина де Буфора?» «Герцогиня де Монбазон, мадмуазель, все говорят...» «Фи, Монбазон», — снова перебила его Мари, — «это все в прошлом». «Я знаю, что им давно приписывают галантную связь, но на сей раз это серьезно. Меня уверяли, что эта страсть служит предметом слегка ревнивого восхищения всех дам. В сражении герцог, словно средневековый рыцарь, носил цвета своей прекрасной подруги, привязав на плечо целый букет лент». На этот раз мадемуазель де Отфор сдалась. зло свершилось и сделало свое. Об этом свидетельствовали внезапно побледневшее хорошенькое личико Сильви, ее глаза, из которых готовы были брызнуть слезы. Она нашла первый подходящий предлог и отправилась к себе. Мари за ней не пошла, предпочитая дать ей спокойно выплакаться. Когда гости замка разошлись готовиться к ужину, она села за письменный столик, быстро написала бумагу крупным решительным почерком, потом присыпала лист песком и сложила, поставив на конверт свою гербовую печать. Затем позвонила камеристке, чтобы та вызвала старого дворецкого, которому она протянула письмо и приказала: «Пошлите с конным курьером. Это послание надо срочно доставить в Париж». После этого Мария ненадолго задумалась и уверенно направилась к комнате Сильви, что соседствовало с ее комнатой. Она вошла без стука, ожидая найти Сильви без сил, лежащую на кровати и безутешно плачущую. То, что она увидела, хотя и было не столь драматично, но все-таки раздирало душу. Сильви сидела перед открытым окном, безвольно опустив руки на колени, и смотрела вдаль, а по ее щекам, словно бесшумные ручейки, стекали крупные слезы. Она не слышала, как вошла подруга, и не повернула головы, когда та опустилась рядом на скамью. «Он ведь мужчина, Сильви», — прошептала Мари, — «и мужчина молодой, пылкий. Это предполагает определенные потребности. Ваша ошибка в том, что в своем сердце вы сделали его богом. Вы прекрасно понимаете, что нельзя помешать своему сердцу биться ради того, кто ему дорог. Я давно знаю, что создана для того, чтобы его любить. Вы сами...» «Верно, он мне нравился, но, по-моему, это не заходило слишком далеко. Кстати, я ему об этом сказала. Его такое мужское отношение к моему признанию стало для меня полезным уроком. Он и не предполагал, что я могу питать к нему слабость, но, узнав одновременно и о моей слабости, и о ее исчезновении, сразу стал находить меня более привлекательной. Вам тоже следовало бы попробовать пустить в ход подобные женские уловки. Вы хотите, чтобы я полюбила другого? Это невозможно. Было бы лучше, если бы когда-нибудь это случилось. Не будете же вы всю свою жизнь стоять на обочине его дороги, страдая и от его счастья, и от его горя. Что бы вы ни думали, связь с Монбазон не кажется мне слишком серьезной. Насколько я знаю, Франсуа — это скорее вызов королеве, потому что она снова беременна, но не от него. «Вы так считаете?» — повернулась к ней Сильви. «Это всего лишь предположение, и оно не дает вам даже малейшей надежды. Что вы будете говорить? Что будете делать, если он женится?» Совсем недавно Франсуа разыгрывал из себя жениха мадемуазель де Бурбон-Конде, которая очень красива. Кардинал воспротивился этому браку, стремясь не допустить соединения двух групп опасных заговорщиков. Но есть и другие партии, достойные герцога де Буфора. Ко всему прочему, он принц крови. Сильви отвела глаза. «Ни к чему напоминать мне, что он всегда будет так же недоступен для меня, как башня Пуатье в замке Вандом в те времена, когда я была маленькой. Он оставлял меня у лестницы, и я дала себе слово вырасти такой большой, чтобы добраться до него, стоявшего на самом верху в сиянии света. И видите, где я оказалась? Я пала ниже, чем раньше. Теперь, помимо моего скромного происхождения, я еще и обесчещена». Мари резко встала, схватила Сильви за плечи, тоже заставив ее подняться, и яростно встряхнула. «Я не желаю больше слышать об этом. Это смешно. Ибо поймите же, обесчестить человека способно лишь зло, которое мы совершаем по собственной воле. Вы стали жертвой чудовища и гнусного заговора. Мужчина, за которого вас насильно выдали замуж, мертв. Место преступления уничтожил огонь. Но уцелел палач. Он жив, он под защитой кардинала и может уничтожить меня, когда пожелает. Нет, его жизнь полностью зависит от жизни его господина. В тот день, когда Ришелье умрет, умрет и его слуга. Постарайтесь больше не думать об этом и смотрите с надеждой в будущее. А этот гнусный злодей принадлежит прошлому, которого мы с Божьей помощью навсегда сотрем из памяти. Порывистым движением Мария привлекла к себе молодую женщину и сжала ее в объятиях. «И вы снова оживете, вы вновь увидите солнце, или я больше не Аврора». Она выпустила Сильви, поцеловала ее в щеку и вышла из комнаты, громко хлопнув дверью, что всегда служило у Мари признаком большой решительности. Отрезанная от королевского двора и его интриг, мадмуазель де Отфор не знала, что король отправил молодого герцога де фон Сома к его сестре, герцогине Савойской, в то время уединенно жившей в Шамбери, тогда как граф де Аркур изгонял имперские войска из Турина. Поэтому герцога де фон Сома в Париже не оказалось, когда пришел зов о помощи, адресованный ему Мари. Она не сомневалась, что герцог немедленно примчится к ним. Время шло, но, увы, герцог не подавал признаков жизни. Наступила осень, но даже рождение второго сына Франции не могло склонить госпожу де Лафлот отправиться в Сен-Жермен. «Если они прогоняют мою внучку, то прогоняют и меня», — заявила она. «Это избавит короля от необходимости строить при встрече со мной постную мину». «Это смешно. Королева вас любит. И, говорят, король очень радуется рождению второго сына», — заметила Мари. «Кстати, вы не находите все это забавным? Король был в очень мрачном настроении, когда родился дофин, а сейчас спятил от радости. Наверное, потому что этот младенец такой же чернявый, как он сам, а у дофина волосы золотистые, как у матери, и...» «Не уходите от темы разговора. Я считаю, что ваш долг — ехать ко дворцу». «Чтобы защищать там ваше дело?» «Действовать подобным образом на вас не похоже, Мари. Где же ваша гордость?» Неожиданный приступ гнева заставил Аврору покраснеть. «Вам не следовало бы даже думать об этом. Я не из тех, кто клянчит. Я вернусь с воинскими почестями или без них. Но наша семья обязана присутствовать при великих событиях в жизни королевства». «Она вполне пристойно будет представлена вашей сестрой де Эскар и вашим братом Жилем. А я игнорирую двор». Зная, что бабушка столь же упряма, как и она сама, Мари не стала настаивать, очень довольная в глубине души, что вся неистощимая бабушкина нежность отдана ей. С отъездом бабушки в Париж огромный замок совсем опустел бы, оставив ее и Сильви в одиночестве. Мари даже обрадовалась, когда пришла зима, и придворные интриги, она была вынуждена признаться, что их ей очень не хватало, снова коснулись ее при странных обстоятельствах. В этот вечер три женщины уже собирались ужинать с намерением не засиживаться допоздна и рано лечь спать после утомительного дня. Мария несколько часов охотилась, гоняясь за кабаном, который опустошал угодья, а госпожа де Лафлот и Сильви ездили в Ла-Пуансоньер. Внезапно из темноты донесся стук копыт галопом скачущей лошади, который все приближался и замер у парадного входа. Потом по каменным плитам вестибюля застучали сапоги, и, наконец, властная рука всадника настежь распахнула створчатую дверь, прежде чем о его приходе успел объявить старый дворецкий. «Добрая моя подруга, я приехал просить у вас убежища хотя бы на 2-3 ночи», — громко сказал герцог Вандомский. «Мне пришлось бежать из Шенонсо раньше, чем меня настигли там приспешники Ришелье». Изумление заставило молодых женщин встать, но владелица замка не успела подняться с кресла. Герцог уже подошел к ней и, взяв ее руки, целовал их. «Вы бежали, мой друг? Но что случилось?» «Нелепая, дикая история. Я все расскажу вам за ужином, если вы соблаговолите меня накормить. Я умираю с голода». «Ах, вот и мадмуазель де Отфор! Простите меня, я вас не заметил». Не сомневаясь в согласии на ужин, он собирался, наконец, опуститься на стул, но вдруг глаза его расширились от удивления. Он узнал Сильви. «Неужели я обрел дар видеть привидение? Или вы — часть кошмара, преследующего меня?» Первым движением Сильви было спрятаться в тень, чтобы там раствориться, но ее сковало оцепенение. Теперь надо было играть в открытую. Сдержав порыв Мари, которая собиралась ответить герцогу, Сильви смело выступила вперед. И самая строгая из старых придворных дам ни в чем не смогла бы упрекнуть ее изысканный реверанс. «Я не привидение, господин герцог, и моя особа не столь значительна, чтобы преследовать вас в ваших кошмарных снах. Просто теперь я другая». «Что вы хотите сказать? Что вы умерли, но воскресли?» «В некоторой степени, благодаря тем, кто меня спас, я ваша светлость, как и вы, вынуждена скрываться». «И кто же вас спас?» Ответ взяла на себя Мари. Она не намеревалась оставлять Сильви одну в схватке с грозным сыном Генриха IV и Габриэль де Эстре, но решила не вдаваться в подробности. «Сначала ваш сын Франсуа, потом я с моей бабушкой. Здесь ее охраняет наша любовь». Но Сезар услышал только первые слова. «При чем тут Франсуа?» «Опять Франсуа!» — зло усмехнувшись, сказал он. «Вы, кажется, прилепились к нему намертво, как раковина к скале. Если бы вы знали...» «Довольно, Сезар!» — сухо перебила его госпожа де ла Флот. «Хотя вы и приехали просить убежище и можете рассчитывать на наше гостеприимство, я не давала вам права нападать на эту девочку, тоже мою гостью, которую мы любим и которая здесь у себя дома». «Дома? Так значит, девочки мало? Синьории де Лиль, что моя жена вынудила меня ей отдать?» «Не забывайте, что я мертва», — воскликнула Сильви, которую больно ранил презрительный тон герцога. «Совершенно естественно, что синьория де Лиль снова принадлежит вам. Я оживаю под именем де Вален». «Но вы, тем не менее, остаетесь моей вассалкой». Этого Мари терпеть не могла. «Если вы намерены продолжать разговор в таком тоне, господин герцог, то я покидаю этот дом, рискуя попасть в тюрьму, ибо я в изгнании, и забираю с собой мадмуазель де Вален». «А не перестать ли нам болтать глупости?» — вдруг весело спросила госпожа де ла Флот. «Наши ссоры не для ушей прислуги, поэтому давайте поужинаем, а потом вы расскажете нам, чем мы сможем вам помочь». Несмотря на улыбку, владелица замка произнесла последние слова так, чтобы дать понять герцогу, что он не вправе распоряжаться здесь. Кажется, Сезар Вандомский наконец это понял и уселся за стол под пристальным, повелительным взглядом хозяйки дома. Все хранили молчание, пока он ел. Сильви, сидя на своем обычном месте и почти не прикасаясь к еде, наблюдала за герцогом. Она не видела его после их драматического свидания в маленьком пустом особняке в Море, куда герцог пригласил Сильви вечером, чтобы передать ей пузырек с ядом, предназначавшимся для кардинала. Об этих событиях описывается в романе Бенсони «Спальня королевы». С тех пор прошло 4 года. Таким образом, Сезару Вандому сейчас должно быть 47 лет. За то время, что Сильви не видела его, герцог подурнел еще больше проступило его сходство с младшим сыном. Сельское уединение в родовом замке Шенансо, откуда король и Ришелье не выпускали его более 20 лет, имело по крайней мере то преимущество, что он сохранил под своей обветренной кожей мускулатуру охотника. Но сексуальная распущенность, которая побуждала герцога гоняться за каждым мужчиной, понравившимся ему, все больше накладывала печать на его лицо. В прошлые времена бывшее лицом одного из первых красавцев Франции. Все это усугублялось и следами других излишеств, чему в эти минуты Сезар являл блестящее доказательство. Слуга виночерпий беспрестанно наполнял его бокал, который герцог опустошал одним махом. Он и ел очень много, нагнав аппетит во время долгой скачки из замка Шенансо. «Но почему вы приехали один?» — спросила хозяйка замка, едва герцог, испустив удовлетворенный вздох, откинулся на спинку кресла. «Я уже сказал вам, я бегу. Предупрежденный запиской моего сына Меркера, а именно его Ришелье послал меня арестовать, я оставил своих домочадцев, не сказав им ни слова, и тайком ускользнул. Простите, что я вторгся к вам без предупреждения, но я лишь следовал совету Меркера. Он должен приехать ко мне сюда, чтобы сопроводить в Англию». «В Англию?» — удивилась Мари. «Путь не близкий. Почему не в Британь, где у вас, насколько я знаю, сохранились друзья?» «Которые слишком хорошо известны проклятому кардиналу. Будьте уверены, что они будут искать меня именно в Британии после Вандома и Анне. А путь до Нормандского побережья в устье Сены не так долог. По-моему, лье 50. Но все-таки... Расскажите нам все по порядку».